что за немыслимое извращение. Она засомневалась, что кто-то мог такое придумать, кроме него самого. Почему он никогда не говорил об этом? С обидой подумалось ей. Интересно, кто же захочет кибертраха? Потому, что точно не я. Она бессознательно, ментально отрешилась от мысли, что леди могло быть о ней. Жуть. Только представить такое. Ей стало страшно и тошно от идеи этого агрегата в действии. Он уже сделал себе его или только планирует? Обозначился основной вопрос, на который она не знала ответа, потому что они с Молом не виделись с глазу на глаз, она уже не помнила и сколько. Асака надумала себе кучу версий об использовании и предназначении этого агрегата, пока в расстроенных чувствах бежала к шаттлу, на котором вылетела с планеты, направляясь подальше от Тунда, куда сила укажет. Мол вернулся в жилой комплекс в бункере после изматывающей миссии, которая из переговоров ради сотрудничества превратилась в конфликт интересов. Неудача вывела его из себя. Единственное, чего хотелось сейчас, это упасть в объятия Асаки, по которым он так истосковался, и забыться в них до утра. К его разочарованию, Асаки в его покоях не обнаружилась. Он попробовал уличить ее сигнатуру, но она, казалось, была слишком далеко, чтобы невзначай ощутить ее. Это его насторожило, ведь она обещала встретить его сегодня. Мол проверил ее покои, пусто. Он залез в ее навигационные записи, посмотреть графики активности за сутки. Где была, куда направилась, отчеты. В записях числилось, что она должна быть на Тунде. Так где же она? Он попытался связаться с ней по коммуникатору, тот был недоступен. Отправив сообщение на ее шаттл, ответа тоже не пришло. Такие обстоятельства заставили его понервничать. Где она и что с ней случилось? Он вернулся в свои покои, намереваясь просмотреть записи с камер наблюдения и при надобности допросить охрану. Мечась по покоям, в растрепанных чувствах, он подметил, что кровать его была смята и на ней лежал датапад. Экран был включен. Осознавая, что Асака была тут совсем недавно, он еще больше недоумевал, куда она пропала. Подойдя к кровати, он сразу узнал файл, что был открыт. Проекция киберчлена, которую он разрабатывал многие месяцы. У него тут же образовались теории о том, что могло стать причиной исчезновения Асаки, та явно напридумывала себе не того. Недолго думая, Мол впал в медитацию, нацеливаясь найти Асаку через силу. Он собрал всю оставшуюся волю в кучу, с трудом настроился. И вот, он почувствовал тонкую нить, ведущую к ней. Вскоре ему удалось локализовать ее. Она была в космосе, уже далеко от Тунда, определенно на своем шаттле. Небывалое смятение заполоняло ее сущность. Он напряг все жилы, чтобы донести до нее. «Асака, вернись. Ты подвергаешь себя опасности таким поведением. Возвращайся. Не делай поспешных выводов. Дай мне объясниться. Ты уже сделал это. А если сделал, то что? Что в этом такого? Если сделал, забудь обо мне. Нет, не сделал. Не сделал. Это всего лишь проект. Дай объяснить. Я не понимаю тебя», гласило последнее силовое послание от нее, перед тем, как она выстроила стену, не давая ему шанса ничего более донести. Беседа до канала Мола, буквально доводя до ручки. Дикое раздражение и досада накатили на него, заполняя рассудок. «Крив, Ранкор, засоси меня, черная дыра. Теперь придется еще и с этим разбираться. Не хватало уже имеющихся проблем». Он со злостью впечатал кулаки в пол, затем бросился собирать все необходимое для срочного вылета, на ходу закусывая пайком. В глазах мутнело, то ли от голода, то ли от стресса, но он не мог ждать и без отлагательств вылетел за Асакой. Глава 34. Единство противоположностей. След Асаки привел Мола в систему Аива. Мощные светлые силовые излучения пронизывали эту систему, особенно сильно сквозя от одной из крупных лун. След Асаки обрывался там. Локализируя место приземления шаттла Асаки, он приземлился на холме неподалеку и пошел, куда его вело, искать ее. Побродив по разноцветным зарослям и густому подлеску, он вышел к омуту реки, куда впадал небольшой водопад. Наступала ночь, вода в реке казалась черной, от нее веяло свежестью и прохладой. На берегу, на одном из выступов, в позе лотоса, сидела Асака. Она пребывала в легкой медитации. Он подошел к ней и встал в паре шагов позади, ожидая ее реакции. В голове его стало пусто, как в мертвой пустыне Датамира. Энергетика Асаки была отталкивающей холодной. Такого он никогда раньше не чувствовал от нее. Внутри у него все тряслось. Он терялся. Что сказать? Что сделать? «Я слушаю. Ты хотел что-то объяснить?» ледяным тоном прозвучало ее тербование. «Не знаю, что ты себе придумала, но я собирался делать новые конечности в скором времени, с лучшей амортизацией и разными примочками. Это одна из них, думаю, вполне оправданная», — начал Мол. «Ты мне никогда об этом не говорил. Почему?» — так же холодно и беспристрастно продолжала она. «А когда мы вообще нормально говорили в последнее время? Мы толком даже не видимся». Начал терять контроль он, но вовремя одернул себя. «Для какой леди эта примочка?» «Для тебя, естественно», — получилось у него ответить спокойным тоном. «Серьезно, я думала, ты уже понял, что мне это не важно, зато важно мне», — не сдержавшись, вывалил он правду, как есть. «Если так, ты мог бы мне сказать об этом. Я полагала, что вопросы особой важности мы решаем вместе». «Так и есть. И я собирался тебе сказать, вообще зачем это, как ты себе это представляешь? Я не понимаю», — перебила его Асака, вставая и поворачиваясь к нему. Она смотрела на него в упор, ожидая объяснений. Мол терялся в словах. Он не собирался ей говорить, по крайней мере еще некоторое время, не зная, как это преподнести. Нынешний вариант был худшим из худших, как это могло случиться. Неловкая тишина затягивалась, деваться было некуда. Он возненавидел всю эту ситуацию, но пришлось быть откровенным. Асака чуяла его насквозь. «Соври он сейчас, последствия будут непоправимы. Потому что я так хочу, я хочу этого, и чтобы ты это почувствовала, всегда хотел, и я нашел технологии нейрокибернетики, которые позволят воплотить мои желания в реальность, если ты согласишься». Асака молчала, изучая его серьезным взглядом. Она чувствовала, что он говорил правду. Он всегда говорил ее, с самого начала. Его самый первый срыв, который потряс ее тогда до глубины души, его слова о том, что он хочет большего, предложение Страпана, все шло к этому. Она просто отказывалась это видеть и принять. «Асака, это для тебя, для нас. Я заверяю, все продумано лишь с одной целью, чтобы тебе понравилось. Да мне от одной идеи киберчлена тошно», — негодовала она, сжимая руки на предплечьях. «Ты же этого не пробовала, даже не видела его, а уже отвергаешь. Это твои предрассудки, ничего общего с реальностью. Ты серьезно собираешься это сделать?» «Да, собираюсь. Тогда, я думаю, нам стоит попрощаться». Это заявление ошарашило его хуже удара под дых. Он не ожидал, что она будет настолько категорична. Но сейчас было не время теряться в эмоциях. Хоть одни переговоры за этот день он должен был довести до ума. «Слушай, я не собираюсь принуждать тебя. Если тебе не понравится, ты его даже не увидишь», — отчаянно пытался договориться он с непреклонной Тагрутой. «Только не уходи». С этими словами он подошел к ней вплотную. Она сделала шаг назад. Мол потянулся за ее руками, хватая их своими, которые вовсю дрожали, чего он до сих пор не замечал. Еле владея собой, он судорожно сжал ее ладони, заискивающе смотря в глаза. «Прошу, не отдаляйся от меня. Только не сейчас, только не так. Я не знаю, что сказать. Эта идея просто жуть. Это твоя первая реакция. Она пройдет. Я хотел тебе сказать, правда, хотел поговорить с тобой об этом, но не было времени на такой разговор. Я знаю, что для тебя он не из легких, как и для меня, и я просто не нашелся, когда и как это сделать. Давно ты планировал это? Где ты нашел такие технологии?» Немного смягчилась Асака, видя, как сильно его нервировала эта ситуация. «Я узнал о нейрокибернетике давно. Пойми, смириться с потерей половины тела, включая мужское достоинство, невозможно. Я не смог. Поэтому уже давно изыскивал пути для восстановления функций ниже пояса. Каждый поворот языка давался нереально трудно, однако он продолжал. И вот, когда я нашел рецепт, как это сделать, мы с тобой, мы уже были вместе. И от этого, моя мотивация возросла в разы. Но ты скрывал это. Ты понимал, что мне такое не придется по душе. Да, что-то вроде того. Но я надеялся, что со временем ты это примешь. Не знаю, как такое принять?» Асака покачала головой, прикрывая глаза. «Так же, как ты приняла меня, какой я есть, как приняла мой характер, мои особые вкусы». Он притянул ее к себе, пытаясь обнять. Асака противилась, некоторое время стоя бревном и не обнимая его в ответ. Мол поглаживал ее по спине, сжимая кольцо объятий все крепче. В итоге, Асака не выдержала и, выдохнув, обхватила его торс руками. Мол прижал ее вплотную к себе, вдыхая ее запах, расслабляясь и радуясь, что она не оттолкнула его. Они просто стояли, обнявшись некоторое время, пока их энергетика не успокоилась, и нервозность не отступила. «Красивое место, спокойное. Проведем ночь тут», — предложил Асака. «Я за. Я соскучился, ужасно соскучился по тебе», — сказал он, все еще сжимая ее в объятиях. «Я тоже», — честно сказал Асака, понимая это особенно ясно сейчас, «и поговорим нормально». «Хорошо», — согласился Мол, несмотря на усталость, принимая факт, что душещипательных бесед теперь не избежать. Шаттл Асаки был рядом, они сходили туда за припасами и оборудованием для разбития лагеря. Тенты, маты, одежда, продовольствие и обогреватели были стандартным набором на любом шаттле, на случай внеплановой эвакуации. Разбив небольшой лагерь около реки, они сели рядом и смогли наконец угомониться. В лучах обогревателя кожа Асаки казалась золоченой, глаза ее блестели, взгляд был притуплен. Она тихо сидела, грея руки в теплом излучении. Мол придвинулся ближе, кладя руку ей на коленку, немного сжимая. Она еле заметно улыбнулась, тоже придвигаясь к нему, спрашивая: «Скажи, как это происходило, когда у тебя было все на месте?» Вопрос удивил Мола. Не так он представлял их душевную беседу. Он понимал, к чему она клонит, и не горел желанием докладывать ей о своих сексуальных похождениях по молодости. «А с чего ты взяла, что вообще что-то происходило?» На это Асака лишь повернулась к нему и посмотрела из-под лобья, выгибая брови. «Ладно, что-то да было», — сдался он, не выдержав ее пытливого взгляда. «Выкладывай», — попросила она, чуть ухмыляясь. «Миллиметров, если честно, я плохо помню. Это было так давно. Не лукавь, пожалуйста. С памятью у тебя все отлично. Ну хорошо, что ты хочешь услышать? С кем, где и как? Нет, про твои ощущения», — уточнила Асака. Ей хотелось понять, к чему Мол так стремился, что был готов рискнуть ее доверием, их романом и, скорее всего, огромной суммой кредитов. Они были крутые. Когда имеешь кого-то, всаживая свой член до упора, кажется, что обретаешь целостность, обретаешь контроль, имеешь, в полном смысле слова. Асака отвела от него взгляд, рассматривая невидимую точку вдали. «Тебе хочется контроля над Омной, только и только, если ты этого хочешь, может быть, в определенном плане», — признала Асака. «Я и не посягаю на твою независимость. Я именно об этом плане и говорю». Они помолчали немного, понимая, что их покалеченное доверие и взаимопонимание начали срастаться. Но соединение все еще было очень хрупки, и сломать его можно одним лишь неверным словом. «Что насчет тебя?» — спросил Мол, чуть подталкивая Асаку плечом, выводя из пространственного фокуса. «Что насчет меня?» — слабо ответила Асака, зная, что пришла пора ответить откровенностью на откровенность. «Ты до меня с кем-то мутила, ну, или не знаю, хоть целовалась?» «Да, один раз, с одним парнем», — промямлил Асака, припоминая обстоятельства того случая. «Серьезно, это пока ты еще была в Ордене или после? Какое это имеет значение?» — воспротивилась она, не желая выдавать больше деталей, чем необходимо. «Просто хочется понять, когда ты свернула на эту дорожку плотских утех, которые джедаи так рьяно возбраняют. Не было никаких утех, просто поцелуй, как мило. А дальше что, чем закончилось?» «Ничем, я же была в...» Чуть не вырвалась у нее, и она осеклась, но Мол понял. «Ах, так все же в Ордене», — торжествующе воскликнул Мол, с усмешкой глядя на нее. «А небо, почему тебе так нравится смущать меня?» «Потому что в смущении ты просто смак». После этих слов Мол вплотную подсел к ней, обрамляя ее тело своим. Он прижал ее к себе, обхватывая руками под грудью. «А когда ты понял, что тебе нравится, это с кровью, я тоже хочу понять то, что все еще дико для меня. Давно, в молодости, когда я был в подчинении у Сидиуса, жажда крови во мне была непреодолимой, неутолимой. Я стремился к кровопролитию, искал жертв, искал возможности. Но если честно, я никогда и ни с кем не делал этого так, как с тобой. Есть ли шанс, что Сидиус использовал твою жажду познать вкус крови, направляя ее в жажду кровавой резни?» Мол задумался, могло ли это быть так. Он наслаждался резней, охотясь на джедаев и круша всех подряд, кого Сидиус ему приказывал элиминировать. Но жажда крови лишь росла с каждым разом, и он не понимал, почему его так влечет к этому. Ни кровопролитные бои, ни дикий секс с легкодоступными жертвами или дамочками по вызову сразу после, пока кровь еще не остыла на его руках, не утоляли его необъяснимую жажду, жгучее желание чего-то. Истина открылась ему лишь сейчас. Он хотел не просто кровопролития, а крови женщины. Это было традицией в его племени. По достижению совершеннолетия выбрать себе самку и насладиться ею во всех смыслах. Не обязательно было жениться на ней после этого, хотя, если мать считала, что самка будет достойной женой, брак не воспрещался. Секс и кровопитие служило для успокоения бушующих гормонов и утоления жажды того или иного. Он как раз достиг этого возраста, когда Сидиус начал посылать его на кровопролитные задания. Это создавало иллюзию, будто он получает, чего хочет. Но на самом деле он ничего не получал, только усиливал свою жажду, оказываясь в ловушке своих неосознанных желаний. «Да, я думаю, так и было», — медленно ответил он. «И как ты это пережил?» — с грустью вырвалось у Асаки. «Как ты пережил? Как ты пережила свое воздержание?» — Асака хмыкнула. «Я не особо-то страдал от этого, до определенного времени. Не я ли стал причиной твоих плотских мук?» — спросил он, сжимая ее крепче. «Я не жалуюсь», — тут она повернула голову, откидывая ее назад, чуть сползая вниз. Ее рука легла ему на лицо, и она потянулась к нему, шепча: «Время с тобой стало лучшим в моей жизни, как и в моей». Мол, не смог более говорить, он припал к ее губам, страстно целуя их, чуть стоная в поцелуй. Все переживания отлегли от сердца, мир сошелся на губах Асаки и тепле, которое излучало ее тело. Они наслаждались поцелуем еще некоторое время, не в силах оторваться друг от друга, соскучившись за долгое время разлуки. Асака разорвала поцелуй и села перед ним на колени, все еще поглаживая ладонью его лицо. Она посмотрела прямо ему в глаза, мол, почувствовал, как ее энергия обволакивает его. Эта энергия была полна нежности и нечто более яркого, сильного, проникновенного. Его накрыло это странное чувство, излучаемое ей. Оно было прекрасно. Мол, она сделала паузу, собираясь с духом для признания «я люблю тебя». Он задержал дыхание. Асака продолжила: «Правда, и буду любить, пока светят звезды». Мир Мола сократился до ее зрачков в этот момент, затем взрываясь как супернова. Что она только что сказала? Это не сон, это невообразимо. Шок пробил его насквозь. Он замер, напрочь забывая, как дышать. Его сердца захлебывались кровью, пропуская удар за ударом. «Я...» — начал было он, но слова застряли в горле, вместе с комом, взявшимся вдруг из ниоткуда. Слеза скатилась по его щеке, обжигая кожу. Он удивился, не припоминая, когда последний раз такое случалось с ним. Что с ним вообще такое творилось? «Не говори ничего», — прошептала Асака, оглаживая его губы кончиками пальцев. Она прильнула к ним, целуя заботливо и нежно, чуть подрагивая. Она повалила его на землю, оседлав сверху, целуя и сжимая его шею и плечи с тылыми пальцами. Он отвечал ей на больше автопилоте, чем по желанию. Мысли роились у него в голове. Как такое могло случиться? Она это серьезно? Это же опасно. Он замер под ней, прикрыв рот. Асака отстранилась, видя его реакцию. Она села, обрамляя его торс ногами, прислушиваясь к нему. Он был на нервах, в смятении, шоке. Ей было непонятно почему. «Асака, то, что ты сказала, этого никто не должен знать. Никогда. Это не сыграет тебе на руку. Любовь – это зависимость, слабое место. Ты поддалась, ты теперь очень уязвима». Затараторил, мол, что знал о любви, все еще не до конца веря в происходящее. «Ничего подобного. Любовь придает мне силы. Силы жить, силы бороться, стремиться к лучшему для нас. Да, может и так, но ты, я, мол, не нашелся, что еще сказать. Я знаю, что ты не можешь мне сказать того же. Я и не жду. Все в порядке. Мои чувства от этого не изменятся». Она легла на него, накрывая своим стройным телом его широкий торс и обнимая руками по плечам. Слова казались лишними, поэтому они просто лежали так, дыша в унисон, каждый думая о своем. Через пелену шока и усталости, мол, пытался осмыслить услышанное, но от эмоционального и физического истощения он просто не мог адекватно судить об этом. Да он и не понимал концепцию любви между мужчиной и женщиной. Ему было понятно, что значит любить мать или братьев, но любить кого-то другого, за что, как это происходит, как понять, влюблен ли он? Он не был уверен, что его чувство к Асаке – это любовь. Он тешился обладанием ею, тем, что она только его, ее доверием, теперь еще и ее глубокими чувствами к нему. С наступлением ночи они переместились под тент, ставя обогреватель рядом с лежаками. Асака прижалась к нему, дыша в грудь и поглаживая его бицепс рукой. «Мы давно не тренировались вместе», — подметила она. «Можем наверстать упущенное завтра», — сонно ответил, мол. «А как же дела? Мы заслужили один день отдыха, не считаешь? Конечно, заслужили, но не в нашем положении отдыхать. Нам нужно иногда переводить дух, иначе мы съедем с катушек. Я скорее съеду с катушек от тебя и твоих идей, усмехнулась Асака. Если ты и сойдешь с ума, то лишь от наслаждения, когда моя идея осуществится, довольно сказал он, устраиваясь поудобнее. Пожалуйста, подумай. Он прижал ее поближе к себе, мягко гладя ее тело под покрывалом. Асака все еще пребывала в смятении от его затеи, но понимала, что он этого искренне желал, и она была той, с кем он хотел осуществить свою мечту. «Ради тебя, я подумаю», — мол, поцеловал ее в лоб. Ему так хотелось поласкать ее, осыпать поцелуями и нежностями, но усталость взяла свое. «Спасибо», — смог выдать он, перед тем, как его веки вконец отяжелели и глаза закрылись, давая сну забрать его. Асака еще долго не спала. Каждый раз закрывая глаза, ей мерещилась эта ужасная модель киберчлена. В подступающей дреме, ей даже почудилось, как этот агрегат выпирает из железного паха мола и утыкается в ее бедра. Она дернулась, отгоняя сон, обливаясь холодным потом, что та и правда упиралась ей в бедро. Очнувшись от полусна, она обнаружила, что это лишь пистолет в кобуре, который мол забыл снять перед сном. Асака осторожно расстегнула его пояс и плавно вытащила его из-под мола, кладя рядом. Он не проснулся, лишь плотнее обвил свою руку вокруг нее во сне. Согревшись в его объятиях, она наконец отпустила свои страхи и предрассудки. Копаясь в себе, она уличила краем сознания, что ее интриговало, как будет выглядеть этот член и каков будет в действии. Она решила на досуге допросить мола подробнее о его функциях и устройстве. И если орган основан не нейрокибернетике, ему ведь предстояла серьезная операция, перевивание нервов и все такое. Когда он собирался это делать, подобные думы будоражили разум Асаки еще некоторое время. Она поняла, что разница между ними глубока как пропасть, но именно различия и делают их единство столь интересным жизненным опытом. Глава 35. Один день. Проснувшись утром, Асака почувствовала утреннюю прохладу и свежесть от реки. Мола рядом не было, но он был неподалеку, как ей подсказывали ощущения. Она направилась по росистой земле к реке, по поверхности которой стелился легкий туман. Холодная вода была приятна лицу и хорошо ободряла, нагоняя легкий озноб. Вернувшись к месту привала, Асака решила развести огонь, чтобы побыстрее согреться. От сырости костер немного коптил, но грел хорошо. Мол показался на горизонте совсем скоро с вещами и добычей. Он уже побывал на своем шаттле и по дороге обратно успел словить пару пташек, которых можно было зажарить на костре. Именно это он и сделал, благо костер уже был сооружен. Почистив и пожарив птиц, мол протянул Асаке готовый шашлык. «Мои кулинарные способности, конечно, не твоим чета, но должно быть съедобно». Асака попробовала мясо, обжаренное до золотистой корочки, прикрывая глаза от удовольствия. «Более чем съедобно, очень вкусно». Они поели в тишине, греясь в тепле костра. Асака приметила, что мол принес меч, который заполучил, сразив инквизитора. «Ты уже опробовал новое оружие?» «Нет, но мы займемся этим прямо сейчас». С этими словами он подхватил двойной световой меч и, расцепив его, бросил одну рукоять Асаке. Та поймала оружие, взвешивая его в руке. Тяжелее, чем любой другой меч, который ей доводилось держать. Они выбрали обширную поляну для тренировочного боя, немного размялись и заняли позиции. «Готово?» — спроси мол, включая красный клинок. Тот засиял и заискрился у него в руке. «Как всегда», — спокойно ответила Асака, зажигая идентичный меч, который размеренно загудел и загорелся ровным красным светом в ее захвате. Мол был полон решимости. Он на полной скорости бросился на Асаку, с мечом наперевес вперед. Асака поняла, что нежничать он не намерен и хочет серьезного поединка. Она была готова ему такой преподать. Она акробатически увернулась от нападки мола и, уловив момент, не упустила шанса контратаковать. Мол блокировал ее удары, нанося свои с завидной чистотой и силой, надеясь тем самым обрести превосходство. Однако Асака была легче и проворнее его, ей не составляло труда уворачиваться и атаковать с необычных углов. Она использовала грязные приемы без задних мыслей. Вспахав землю своим клинком, она окатила мола песком и погорелой травой, обрекая его на миг потерять картину из глаз. Однако, чувствуя противника силой, мол, и лишившись зрения мог биться. Он, в свою очередь, тоже использовал имеющиеся козыри. Стрелял из пистолета, заставляя Асаку отбивать череду пуль, выматывая ее, использовал силовые толчки и посылал ей силовые послания для подрыва внимания. Через некоторое время, когда заряды закончились и все послания блокировались, он решил усложнить Асаке задачу. «Нападай так, будто хочешь убить меня, ты контратакуешь и не больше. Давай, вложи все, что можешь, в атаку. Хватит ходить кругами». Он даже немного ослабил свой агрессивный напор, давая Асаке шанс, но та больше оборонялась и желания убивать в ее ударах не чувствовалось ни капли. «Думаешь, твоя атака достойна Дарксайдера, Инквизитора, Вейдера? Да они раздавят тебя сразу же, почуяв слабину. Нападай, чтобы убить», — мотивировал ее Мол, отбивая удары, предоставляя последний шанс. «Я не могу так с тобой», — прокричал Асака, отчаянно махая красным клинком, который был ужасно тяжел для нее. От непривычки у нее стягивало руки. Замахи выходили кривые, удары слабые. «Почему?» — выкрикнул Мол, выбивая рукоять меча из ее руки и надвигаясь на нее для удара, который в настоящем бою стал бы роковым. «Ты знаешь почему?» — выкрикнул Асака, в последний миг блокируя силой удар, который Мол сокрушил на нее. Держа его напор, она попыталась призвать выбитый меч к себе, но тот не прилетел к ней в руку, лишь немного дернулся на с места, оставляя ее безоружную. Мол замахнулся для второго удара, и тут же разрубил землю в паре сантиметров от Асаки, которая смогла вернуться. Еще один замах, еще удар, Асака снова увернулась. Тогда Мол поменял угол и замахнулся снова, но Асака опередила его, делая силовое сальто, и прыгая через него, при этом зацепляя его руками за шею, тем самым лишая баланса. Она сильно поцарапала руку об его рога, делая этот трюк. Кровь брызнула из порезов. Мол не устоял, и пошатнулся, почти падая. В это время Асака нацелилась и силой выбила меч из его руки, посылая его улететь далеко из виду. Мол прорычал, но не перестал атаковать. Он продолжил нападение на близком расстоянии, используя свои киберноги для ударов. Асаке пришлось уворачиваться на пределе возможного. Одним таким ударом он вполне мог убить, попадив в правильное место. Они оба повыдохлись. Асака, несмотря на ранение, не сдавалась. Мол видел ее порез, и его ужасно отвлекала ее кровь, которая лилась красными струйками по ее коже. Его мысли заняли ее ранение. Было ли это серьезно? Не будет ли осложнений от потери крови? Он решил, что пора заканчивать, и поддался ей, давая сразить себя ударом в грудь. Асака поняла, как он слукавил, но не стала настаивать на продолжении. Без световых мечей бой не имел смысла, да и раны соднили и сильно кровоточили, нужно было что-то с ними делать. «Что это было?» — спросил ее Мол, вставая. «Ты понимаешь, против кого мы идем? Эти имперские головорезы обучены убивать. Они сделают это, дай им только шанс, и ты его даешь. Мы не заинтересованы в их поимке живьем. Мы заинтересованы в их уничтожении, и ты должна это учитывать, когда сражаешься. Мол, мы уже об этом говорили. Я все понимаю, и готова идти до конца. Я смогу добить противника. Сомневаюсь. А ты сам почему не продолжил бой до поражения?» Поддался. «Если хотелось это закончить, сразил бы меня». Мол промолчал на ее контраргумент. Он не мог сразить ее, как и она его. «Дай посмотрю, что с рукой», — резко перевел он тему, подходя к ней. Асака придерживала порезы на руке, пытаясь остановить кровь, но та лилась не переставая, падая густыми каплями на землю. Асака вытянула руку, морщась от боли, которая резанула при смене положения руки. «Раны глубокие, придется зашивать. Ну или что? Прижечь? Нет, я могу попробовать исцелить тебя с помощью силы, но раньше я применял это только на себе. Не уверен, что получится на ком-то. Давай, действуй, только чтобы это прекратилось поскорее. Скажи, если я могу помочь». «Можешь». «Как?» «Не дергайся и угомонись», — лишь сказал Мол, не безотрывно смотря на нее. Он предложил ей сесть. Асака опустилась на утоптанную ими траву, опираясь здоровой рукой в землю. Мол не удержался и позволил себе слезать струйки крови с ее кисти и запястья. Асака не противилась, зная, что такую возможность Мол бы никогда не упустил. Он намеренно смачно это делал, водя языком по ее чувствительной коже на запястье, чуть засасывая ее. «Я кровью истекаю, а ты смакуешь момент, или это часть процесса исцеления силой?» «Это часть процесса», — без зазрения совести заявил он, — «придает целителю мощи». «Неужели?» — запыхтела Асака, стараясь не смотреть на кровь, но ее уже повело от увиденного. Мол взял ее руку в свою, и накрыл другой ладонью, не касаясь порезов. Он собрал все свои ментальные ресурсы, чтобы сделать задуманное. «Я должен это сделать, у меня есть силы, я и не такое совершал». Настраивался он как мог, но ничего не происходило. Ей больно, она не должна страдать, я должен исцелить ее. Он почувствовал покалывание в своих ладонях, живая сила поддалась ему. «Это для нее, она самое дорогое в моей жизни, это ради нее». Покалывание стало весьма ощутимым, и он почувствовал, как живая сила полилась через него в Асаку, вливаясь в ее руку и унося боль. Рана начала затягиваться. Асака тихо охнула, когда порез сошелся у нее на глазах, под вибрирующей рукой Мола. «Получилось, у тебя получилось», — зашептала Асака, рассматривая свою руку. Мол почувствовал ужасное изнеможение после процесса исцеления, несравнимое с тем, когда он исцелял себя, используя приемы темной стороны. Он насел на траву рядом с Асакой, переводя дух. На лбу его выступил пот, руки сводило. Оказалось, исцеление других требует жертв. «Мне нужно передохнуть», — выдавил он. «Трюки с живой силой мне всегда давались тяжело. До лагеря дотянешь, или устроимся тут? Тут сойдет». С этими словами он сел в позу лотоса и впал в медитацию, для восстановления внутреннего баланса. Асака тем временем собрала их раскиданные мечи и присоединилась к медитации. Ей тоже стоило очистить разум после эмоциональных событий прошлых дней. После медитации они пришли в себя и чувствовали приток свежих сил. Мол собрал меч воедино и продемонстрировал Асаке все возможности оружия. Клинки можно было удлинять и укорачивать при желании, включать попеременно, разъединять, складывать в двойной односторонний клинок и даже вращать по как пропеллер по окружности, что была встроена в двойную рукоять и образовывала ось вращения при активации. Асака пробовала замысловатое оружие в деле, но управляться с ним ей было тяжело. Даже одна рукоять казалась весомой, не говоря о двух вместе. Оружие будто тянуло ее вниз, замедляло все движения и изматывало. Это было не ее оружие. Она вскоре остановилась. Сразу видно, что двойной световой меч ты никогда в руках не держала, подытожил Мол, забирая у нее оружие после тренировки. Оно меня тяжелит, кажется громоздким, не мое, в общем, надо найти тебе меч, без оружия на войне делать нечего. Асака согласилась. Они обсудили их дальнейшие операции против Империи по пути к месту привала. Сошлись на том, что пришла пора выманить инквизиторов на настоящую конфронтацию и покончить с ними. Однако, сведения об их числе и местонахождениях были плохо доступны. Ходили слухи, что на Монкаламаре видели форс-юзера с красным клинком, но кем он был, оставалось лишь гадать. И все же, Асака, ты должна настроиться на то, что этих имперских псов придется убить. Как я понял, ты все еще лелеешь принципы Кеноби. Поруби, но не убей. Возможно и так, я думаю, это скорее бессознательно. Тогда нам нужно будет работать в паре. Ты изматываешь гада, а я добиваю. Это вариант, согласилась Асака, с легкостью принимая это предложение. Придя в лагерь, они отдохнули, подкрепились и завершили вечер, собираясь в обратный путь. Мол провожал Асаку до ее шаттла, по пути, как бы невзначай, заводя ее чуть глубже в лес, чем нужно. Там он притормозил, ловя ее руку, всем видом давая понять, что желал близости. Асака поначалу отпиралась, ссылаясь на предчувствие чего-то в кустах, боль в мышцах и время вылетать. Ей на самом деле было неуютно делать это в незнакомом месте, в торопях. Но Мол, как обычно, не сдавал позиций. Он прижал ее к стволу дерева и без лишних вступлений начал мять грудь и промежность через одежду, вызывая румянец на щеках Асаки. Он сминал ее округлые груди, жестко защемляя соски пальцами. Асака поддавалась на его манипуляции и начала заводиться от его рвения. Мол, не облегчая напора, нажимал ей на промежность ладонью, прессуя клитор сквозь половые губы. Она почувствовала, как влага собирается в ее лоне, и застонала от неизбежности. Мол припал к ее шее, целуя кожу над сонной артерией, чуть покусывая. Когда Асака начала отвечать ему на ласки, он просунул ей руку в белье и стал стимулировать ее влажный вход и клитор. Она начала двигать бедрами в такт и мычать от наслаждения, которое теперь обуревало их с головой. Мол одним движением развернул ее спиной к себе и содрал с нее штаны, под ее сдавленный ах. Он нагнул ее, давя на лопатки, и пристроился сзади. Просунув руку ей между ног, он начал мастурбировать клитор одной рукой, иногда шлепая по заднице и сминая ту другой. Желая полноты ощущений, Асака задрала себе одежду, оголяя грудь. Она ухватилась за одну, а Мол тут же сжал вторую. Ее другая рука упиралась в ствол дерева для равновесия, которое она еле держала. Она чувствовала его силовую сигнатуру вокруг себя, и почти задыхалась ею. Он был всепоглощающим. Он хотел ее, хотел отыметь ее, и она это чувствовала. Он пытался заполнить ее своей силой в процессе, уже не раз, но Асака не могла допустить нарушения своих силовых барьеров, это ни к чему хорошему не вело. Мол ускорился, неистово мастурбируя ее клитор, но не проникая внутрь. Он не вводил в нее пальцы намеренно, твердо для себя решив, что следующим объектом, проникающим в нее, станет его киберчлен. И пока он его не обретет, будет томить Асаку, не совершая никаких пенетраций. Пусть она изведется от нехватки заполнения, как он изводился от невозможности вставить ей. Чувствуя подступающий оргазм, Асака застонала в голос, сжимая пустое лоно до предела. Опустив одну руку поверх его, которая стимулировала клитор, она сжала его кисть, нажимая еще сильнее, почти до боли, на промежность. Через пару секунд она кончила, опускаясь на колени на землю, потому что ноги ее не держали. Мол опустился параллельно с ней, облокачиваясь на ее спину, целуя и прикусывая плечи. Им потребовалось пара минут, чтобы отдышаться и угомонить страсть. Мол убрал руку, проведя мокрыми пальцами по ее промежности напоследок. Асака поспешно натянула одежду на себя, вставая. Мол облизал свои пальцы, и затем сразу же поцеловал ее в губы, давая почувствовать ей собственный вкус. Асака не противилась, и неспешно вылизала его рот, смакуя каждую губу по отдельности, скользя языком ему по небу и засасывая его язык в свой рот. Затем она поцеловала его скулы и шею, оставляя мокрые следы по всей длине. Вот так, снова, из-за опровержения близости в диком лесу Асака дошла до новой волны возбуждения, когда Мол начал стонать от ее поцелуев, вцепляясь ей в бока. Он поняла, что не умеет ему отказывать, и не сможет отказать и с членом. Ей хотелось, чтобы он получал удовольствие. Отказать ему в скоровенных желаниях было выше ее сил. Она решила для себя, что, по крайней мере, попробовать можно. Если будет совсем невыносимо, она его остановит. Мол, начала она, оторвавшись от его шеи, насчет твоей, твоего, м.